пороге дня. Я снова их видел, но не меня. Как гром среди ясного неба пробивается луч, луч надежды, которого ждал. Этот луч спасение для меня. И там уже кто знает, я не я. Он хочет проникнуть, и он попал прямо в сердце, чтобы я упал на колени, на колени. На колени, на колени.